Я, вздохнув, покачал головой, не думал, что Луффи станет таким мелочным в объектах для мести. Так я и воевал за короля, пожал плечами Уилл, недоуменно, словно не было ничего такого в том, чтобы саботировать атаку противников и заставить собрать остатки сил и ринуться в бой своих, всего лишь одним кличем. Это Луффи еще не знал, что Уилл был не первым, что первым, вышибая какому-то придурку челюсть, заорал Усоп потом, что его капитан, король, а потом подхватили его мы, команда. Уилл был на ближайшем корабле и подбадривал своих, всего лишь вторя нам. Я так и не сказал этого Кэпу, и почему-то никто из наших, в том числе и сам Уилл, не стал выдавать эту маленькую тайну. Кажется, Кэп сегодня не в духе, заметил Орлумп не очень громко. Но слух демона был остер. У Луффи один раз дернулся глаз нервно, второй. Он закрыл глаза, и бочка под ним начала стремительно стареть, рассыпаться трухой. Я удивленно вскинул брови. Неужели он был настолько раздражен, что волю разрушения не контролировал? Но демонстрация возможностей заставила нервно выдохнуть всех наших и удивленно прищуриться чужих. Я еще накануне вечером послушал, что говорили наши бывшие противники. И как мне удалось выяснить, все они задавались двумя вопросами. Почему Кайда признал Луффи королем пиратов, и какой же силой тот одолел царя зверей, какой силой он вообще обладает, раз смог одолеть бессмертного? Предположений было много, и про дьявольский плод доселе неизвестный, то ли связанный с морской стихией, то ли со штормами, и про легендарное оружие, которое мугиворы, то есть мы, якобы могли найти, и про то, что семейка Д может иметь какую-то особую силу, ведь не зря их так преследовало мировое правительство. Предположений была масса, некоторые из них были недалеки от истины, а некоторые были совсем бредовыми. Так что пиратам Кайда любая демонстрация сил Луффи была важна. У них прямо на вытянутых лицах и был написан немой вопрос, что это за сила и не она ли подкосила их капитана. Оказавшись ногами на земле, Лу невозмутимо отряхнулся и, открыв глаза, вдруг заорал во все горло: «Санджи!» Но, видимо, вспомнив, что тот был в штабе и, наверное, нервно икал от того, что о нем вспомнил наш демон, осекся, сплюнул и рыкнул требовательно: «Кто-нибудь, мясо капитану, можно и сырого, мне нужно успокоиться и собраться с мыслями, пока я тут всех не перегрыз». «Значит, мы вовремя вернулись с охоты, капитан», — прогудел в ответ издалека откуда-то голос Хайрудина. Минуту спустя он появился в поле зрения, и мы увидели, что он со своей командой великанов тащил тушу среднего морского короля. Народ сразу засуетился, организовывая Луффи трапезу. Сам он сидел на земле и хмуро на эту суету поглядывал, и взгляд его нехило подбадривал всех без разбора, кто в суете участвовал. Неудивительно, что полчаса не прошло, а Кэп уже вгрызался в свое обожаемое мясо. Ну и его окружению перепало. По мере наступления сытости, Кэп добрел на глазах. Так что на счастье Юстаса Кида, к тому времени, как он подошел к Лу, тот был уже сыт, успокоен, а потому удовлетворен и благодушен. Мясо творило чудеса, а Кит шел с явным намерением ругаться. Судя по взъерошенному виду, его кто-то пытался не пустить к Луффи, но он сумел пробиться, а потому пылал раздражением и праведным негодованием. «Мугивора, грязный ублюдок», — сходу начал он, как только Кэп попал в поле его зрения. Вот только договорить ему не дали. Вейн, сидевший неподалеку, недовольно прищурился. «Эй, полегче, с королем разговариваешь». У Луффи так дернулся глаз, что я не выдержал и захохотал, и долго не мог успокоиться, потому что мало того, что сам Вейн смотрел на меня с недоумением, так еще и Луффи со своим нервным тиком гневно смотрел на меня, и Кит, у которого от чего-то тоже дергался глаз, поглядывал на меня недовольно. Впрочем, смеялся не я один, все из нашей команды, кто был поблизости, почти рыдали. Смеялся Ло, тоже с командой, подошедшие вслед за Юстасом. И команда самого Юстаса посмеивалась. Ситуация была комична, как ни крути. Да, но, кажется, Кэпу придется долго Вейну объяснять, почему тот его бесит. Не любил Луффи подобострастия, не в чести оно у него было. «Прости, брат, я его не удержал», — задыхаясь от смеха, который, наверное, все присутствовавшие, кроме Луффи, слышали из уст этого человека впервые, — выдавил из себя Ло, сползая на землю по стволу дерева, которое подпирал. Кэп закрыл глаза ладонью, но, судя по подрагивающим плечам, он и сам понял, почему мы ржали, и был близок к тому, чтобы рассмеяться. Кид же совсем не понимал причины смеха, но, видимо, решил его игнорировать. «Не думай, что после всего я буду тебе служить», настороженно и недовольно поглядывая на смеющихся, сообщил он. Но тут снова вмешался Вейн. «Союзники Йонка, это его подчиненные. Или ты разрываешь союз с капитаном и катишься, или я стану королем пиратов». Искренне возмущаясь, перебил Кит нового преданного сторонника Луффи. «Только через мой труп», холодно с насмешкой осадил приятеля Кэп, а потом еще более насмешливо, с вызовом хрустя костяшками больше не резиновых пальцев, спросил. «Слабо сразиться со мной сейчас». Заготовленные возмущения Юстас проглотил мгновенно. Каким бы идиотом и отморозком он ни казался, а мозги у него были. Наверняка хорошо помнил, как он проиграл бой с Кайда, и это при условии, что сражался не один на один, а трое на одного, ведь он был с Хокинсом и Апу. И даже втроем они ничего не смогли сделать против царя зверей. А Луффи одолел его в одиночку, и более того, перед этим заставил себя признать. Так что Кит не мог не понимать, что с Луффи ему не справиться. А тут еще Кэп загнал его в угол. «Откажись, Юстас, сражаться, и прослывет слабаком, согласится, бой проиграет, и от притязаний на пиратский трон ему придется отказаться, если у него есть гордость, конечно». Юстас нервно облизал пересохшие губы, оглядываясь на свою команду, и мельком глядя на нас, на наши усмешки, пытался придумать, как выкрутиться из ситуации. Но неожиданно на выручку ему пришел сам Луффи. «Кит, слушай, я все еще считаю тебя союзником, не более, и благодарен, что ты пришел на помощь, как союзник. Хоть и понимаю, что ты всего лишь отдавал долг, я буду рад, если ты присоединишься ко мне, но своих людей у меня, как видишь, хватает, и даже чересчур малость, поэтому подчинять тебя мне ни к чему. Прости, но ты не являешься какой-то особой силой, которая стоила бы того, чтобы тратить на нее время, пытаясь присвоить себе». «Он сказал, что ты ему не нужен», — утрировал Кэпа Кавендиш, передав всю суть короткой, слегка унизительной речи, которая, однако, освободила Кида от выбора. И, тем не менее, белый жеребец спровоцировал новую волну смеха, потому что после его слов, лицо Кида оскорбленно вытянулось. Тут уж и Луффи не выдержал и засмеялся. Даже жаль было, что Кит понимал, что любое его высказывание еще больше унизит его, а потому молчал, ну и волком смотрел на всех и особенно на Луффи и Ло. Последующие дни мы провели в переговорах, знакомились с пиратами Кайда, а теперь нашими товарищами, договаривались с союзниками. Генри Вейн в подробностях рассказывал о бывшей территории царя зверей, обо всех особенностях, о штабах, складах, об отношениях с островитянами и о прочих мелочах, о которых новому хозяину акватории знать было необходимо. Должен отдать должное терпению Вейна, потому что Луффи настолько демонстративно громко зевал, и то и дело ныл о том, что ему скучно, что слышно его стоны было аж от самого берега. А ведь капитанское кострище находилось от воды на приличном расстоянии. Но он, конечно, так развлекался, или издевался над командирами Кайда, проверяя их выдержку. Слушал он внимательно, можно было не сомневаться. Так продолжалось с неделю, и каждый вечер Луффи приползал на корабль, куда мы с командой решили перебраться на ночевке, загруженный и уставший, и ныл о том, что у него язык отсохнет такими темпами. Тут уж и нам впору было жаловаться, особенно мне, потому что я, как первый помощник, угораздило же меня, должен был знать то же, что и Кэп. И тут уж я был ему признателен за то, что он мне только самое важное пересказывал. А пока шли дни, в лагере стало расти напряжение. Ни одного корабля разведчиков на горизонте не появилось, хотя они были ожидаемы. Но главное, что тревожило, за это время не было ни одной газеты, ни одного издательства. Словно после случившегося весь мир замер, будто в шаге от пропасти. Не к добру была эта тишина. Ой, не к добру. И все это понимали. Конечно, столь масштабная победа опасного пирата и увеличение его мощи и влияния были для мира подобны предвестию конца света. Наша команда и так слишком легко подрывала мировые устои, баланс сил. А когда этот самый баланс перевешивал в сторону пиратов, тем более пирата с репутацией Луффи, паника была неизбежна. Но мы все, дожидаясь ответной реакции дозора, сходились во мнении, что ждать стоило только плохих новостей. Однако их все не было. Раненые поправлялись, потихоньку собираясь в команды, готовые к новым сражениям. Даже тяжелораненые шли на поправку за редким исключением семимильными шагами. Все-таки разлеживаться было некогда, и морские волки ли, крысы ли, привыкли быстро приходить в себя. Это было почти инстинктом выживания, потому что моряк, не способный быстро передвигаться по кораблю на Гранд Лайн, был трупом моряка. Луффи собирался перед тем, как выбивать дозорных с нашей акватории, побывать в стране Вано и устроить пир, потому что окончание войны стоило отпраздновать. Правда, сам он в Вано хотел по другой причине. Не потому, что хотел присвоить главный штаб Кайда себе, и не потому, что наши союзники-самураи зазывали нас в свою страну. Кэп все вертел в руках амулет какой-то, который я сроду у него не видел. На вопросы ведьмы Луффи отвечал, что там, в Вано, есть человек, который спас ему жизнь. И была еще одна скверная тетка, которая не верила, что он сможет одолеть их сёгуна, то есть Кайда, и которой Кэп хотел об этом напомнить. Сдавалось мне, что и амулетик ему подарила какая-нибудь очередная женщина. Бабник, скуку нашу прервал однажды утром вошедший в акваторию острова корабль маринеров. Заметили его стоявшие в карауле пираты Кайда. Естественно, что все уставшие от болтовни офицеры мощнейшего пиратского флота и члены команды флагмана, включая меня и капитана, тут же, услышав сообщение, примчались на пляж. Луффи, сходу запрыгнув на плечи Вейна, начавшего привыкать к вредным привычкам нового капитана, только глянул на белый флаг корабля, как тут же уточнил у Усоппа. «Кто?» Г5, ухмыльнувшись, ответил он. Тут уж разулыбались мы всей командой. Луффи предвкушающе потер ладонями и хмыкнул. «Старый приятель, значит, ну вот и узнаем новости во всех подробностях», решил он и тут же приказал. «Пропустить за каждый выстрел в их сторону, и сами будете уворачиваться от пуль». Гулко разнеслось над собравшейся толпой. Ну, а некоторое время спустя вице-адмирал Дозора со своей вечной спутницей, всего вдвоем, бесстрашно сошли на берег и направились к лагерю Йонка, которого уже называли королем. Они браво игнорировали улюлюканье простых матросов и подозрительные взгляды доброй полусотни командиров флота и остановились только в нескольких шагах от Луффи. «С чем пожаловал, смокер?» Сходу, без приветствий спросил капитан. Дозорный хмыкнул, положив на плечо своей спутнице руку, чем и сдержав возмущение. «Ташиги!» Отвечать он не стал, вместо этого бросив Луффи под ноги свежую газету, первая страница которой кричала заголовком. «Особо опасный пират, способный объединить пиратов в одну армию, новый самый разыскиваемый человек в мире Мугивара Луффи, одержал сокрушительную победу над Йонка Кайда». Новости ожидались шокирующими. Примечание к части. Автор, не скрывая этого, прямо заявляет, что на этой главе она отдыхала. Так что не бейте больно. А хотя автор мазохистка, можете и попытаться. Но автору тут недавно подсунули справочку освобождения от прады, автор может ее предъявить. Это почти угроза. Но всерьез не воспринимайте, это же я. Глава 113. Последствия. Примечание к части. Написать 13 стр ни о чем, легко. Записывайте рецепт. 1. Сломайте ноутбук, ПК, планшет, телефон, если ноутбука нет. Если есть все, сломайте все, кроме одного, самого непривычного устройства. 2. Пишите набросок диалога. 3. Распишите набросок диалога. Готово. Я смотрел на заголовок в газете и понимал, что снова совершил нечто такое, что навеки запишет меня в анналы истории. Хотя я помнил то, как победил, а потому знал, эта победа не стоила столь громких новостей. Я смотрел на собственную фотографию, снятую в момент, когда мы выходили из мертвой зоны, когда я, скрестив руки на груди, стоял на носу моего флагмана, Санни, а за спиной у меня была команда и огромный флот кораблей. На морде моей в тот миг застыл оскал, и я уже не помнил, по какому поводу я скалился, но понимал, после этой фотографии и информации в газете, какой она ни была бы, при звуках моего имени будет дрожать половина мира. Охотники за головами, они мне больше не угрожали. Просто не сунутся, ведь я победил бессмертного монстра, а значит, был еще большим монстром. Перечитывая мою историю, больше никто не удивится, ни моей победе над правосудием в Эниес Лобби, ни разгрому Импилдаун, ни прочим победам. Забавно вышло, что объявив в Маринфорде после войны Белауса о начале новой пиратской эры, которую фактически присвоил себе, я оказался пророком. Теперь об этом вспомнили и объявили эру моей в первых строках под заголовком газеты. «Робин, пожалуйста, только суть», – пробурчал я, передавая газету язве, чувствуя, что этот выпуск пройдется по рукам всех пиратов, собравшихся в лагере теперь моего флота. Всем было интересно, как, в каком свете выставит войну в прессе, всем, кроме меня. Пока Робин читала, я обратил внимание на людей, принесших нам мировые новости, которые мы сотворили сами. Смокер неотрывно смотрел на меня, едва заметно прикрывая собой Ташиги от взглядов пиратов моего флота. Но оба ничуть не боялись. Вы сейчас как мыши в окружении прайда голодных львов, Смокер, Ташиги. Но не бойтесь, заметил я. Лицо дозорной сразу приобрело возмущенное выражение, а вот белый охотник ухмыльнулся. Я знаю тебя, пиратское отродье. Достаточно хорошо знаю, чтобы не сомневаться в собственной безопасности в твоем стане. Тут уж и я усмехнулся. Старой доброй песне, понятной, пожалуй, только моей команде. Странное доверие дозорного пирату, не находишь? Странно, это когда пират доверяет дозорному, парировал Смокер. После этой фразы хмыкнули мы оба. Что поделать, если у людей, даже находящихся по разные стороны баррикад, могут быть похожие или и вовсе одинаковые представления о мире. Такова жизнь, ведь порой мы воюем друг с другом за одно и то же, просто потому, что не в силах это друг другу втолковать. «Выпьешь со мной?» – предложил я, вызвав удивление не только у бывших пиратов Кайда, но и у кое-кого из моего флота. И удивление это усилилось в разы, когда матерый дозорный, известный своей бескомпромиссностью по отношению к пиратам, ответил: «Выпью», – без раздумий согласился он, будто мы были старыми приятелями. Новые подопечные оказались расторопнее старых, и быстрее организовали нам две большие кружки рома. «За что пьем?» Я задумался. «За что пират мог пить с дозорным?» Впрочем, повод, немного издевательский, все же был. Я поднял кружку и торжественно произнес: «За будущее, каким бы оно ни было, за будущее, которое благодаря тебе может и не наступить». С сомнением выгнул иронический бровь Смокер, сходу уловив суть повода. После моей победы над Кайда, любые тосты о будущем для дозорных были издевательскими, ведь им, в отличие от нас, пиратов, ничего хорошего в ближайшем будущем не светило. А нам как тому будет угодно судьбе. Будущее не наступит никогда, хмыкнул я, припомнив, что наступившее будущее становилось настоящим, переставая быть будущим. Есть только одно бесконечное настоящее. Тогда почему мы пьем за будущее? Уже весело поинтересовался дозорный. Я засмеялся. Разве нужна была причина? Ши-ши-ши, потому что я так хочу. Белый охотник или просто дымный дядя фыркнул, хмыкнул, но безропотно стукнул своей кружкой о мою и пригубил в кои-то веки неплохую выпивку. Я тоже глотнул. В голову мгновенно ударило воспоминанием о том, насколько ром вкуснее с кровью. Но мысль я отогнал. Значит, ты подчинил себе всех? Некоторое время спустя, присаживаясь на единственное свободное бревно у моего капитанского костра, спросил дозорный. Тощий, все смотревший на меня с недоверием, видать, от того, что я так спокойно общался с дозорным, мгновенно возмутился. «Эй, мы сами подчинились». Смокер недоверчиво вскинул брови, вопросительно глядя на меня. Я припомнил тот самый миг, который фактически решил судьбу флота Кайда, поморщился и пожал плечами, поясняя: «Кайда перед смертью расстарался подгадить. Не спрашивай, думаешь, тебе под силу совладать со всеми?» А в этом вопросе прозвучала насмешка. Ее не стерпели уже все мои пираты, завозмущавшись. Поднялся многоголосый шум, в котором сложно было разобрать отдельные гневные выкрики. Но общая мысль сводилась к одному восклицанию, высказанному с угрожающим рычанием. «Дозорный, ты нарываешься!» — рычали мои пираты. Смокеры Ташиги с удивлением оглядывали толпу, готовую порвать их на месте практически без повода. Собственно, молчали только те, кто лучше знал меня, то есть команда, да Уилл со своими ребятами, ну и Макгай с Уайти. Но они просто скалились, предупреждая, что не потерпит нападок в мой адрес. Сдерживало пиратов от расправы только мое присутствие. И чего так всполошились? Будто от дозорного можно было ожидать чего-то иного. Гневный ропот, быстро переросший в непонимание того, почему я с отребьем на равных общался. Я прервал этот ропот всего одним замечанием, отвечавшим на вопрос Смокера. «Если не совладаю, то уничтожу. Церемониться мне надоело», сообщил я, мрачно и насмешливо оскалившись и облизав пересохшие губы, предупреждая заодно и пиратов Кайда. Толпа мгновенно умолкла. Угрозу уловили хорошо, понимая, что это именно она, и Смокер смотрел на меня чересчур пристально. Все понимали, это не шутки и не пустые угрозы. Пахнуло страхом, отчего меня передернуло. О, как же это раздражало, бесило прямо, и сдерживать нрав становилось все сложнее. Пока раздражение не выплеснулось во что-нибудь, о чем мог потом пожалеть, я решил сменить тему. Робин, так что новенького пишут? Язва, вчитывавшаяся в газету все это время, с неудовольствием отвлеклась и, вздохнув, начала перечислять. Если коротко, ты теперь самый разыскиваемый, самый дорогой, но и самый опасный, сильный и непредсказуемый пират мира. Главная угроза всему, тут она сделала интригующую паузу и добавила, цитирую, «Монки де Луффи, демон, в человечьем обличии, призванный уничтожить порядок и ввергнуть мир в хаос и запустение». Несколько минут на осознание ушло, а потом над поляной, да что там, над всем островом грянул дружный безудержный смех. Я хохотал до слез, честно. О, как же это было забавно, как иронично. Они, авторы статьи, даже не представляли. Смех был почти истеричный, и даже у тех, кому удалось подавить его достаточно быстро, то и дело он снова прорывался. Мы почти рыдали от смеха. Естественно, особенно сильно моя команда. Напади на нас кто-то в тот миг, могли бы легко, без малейшего сопротивления, взять нас тепленькими, потому что мы лежали, обессилев от смеха, задыхаясь от него. Пиратам Кайда ситуация была не очень понятна, но и они смеялись, ведь видели меня в обличии демона. Да и на общей волне смеха было почти невозможно не засмеяться. Слишком заразительным он был. Но смеялись не все. Что смешного? Смокер выглядел сбитым с толку. Его лицо смешило дополнительно. Так что сквозь смех я и простонал с трудом. Смешно то, что я демон, Смокки. Настоящий демон. Я не ел никаких новых дьявольских фруктов, да и от силы резинового фрукта гому-гому избавился. Я родился демоном, потому что мои предки были демонами, потому что моя семья, клан Д, носит в своих жилах кровь демонов, выдавил я из себя, охрипло от смеха, и снова засмеялся. Скрывать эту истину уже было ни к чему, уже была неважна природа моей силы, ведь она была, и с ней могли совладать лишь единицы, уже, наверное, считанные по пальцам рук, и преимущество все еще оставалось за мной, ведь о том, какими силами обладали демоны, знали ныне только сами демоны. Так что от признания, козыри в моих рукавах, никуда не делись, и об их наличии по-прежнему знали только Д, да моя команда, помимо меня самого. Но Смокер все равно, наверное, не поверил бы, если бы не видел меня в моем истинном облике, если бы не видел мою силу, способную одним ударом легко и непринужденно вывести из боя адмирала Дозора. Белый охотник выглядел ошеломленным, сбитым с толку, но в то же время на его лице отражалась целая гамма эмоций, выражавших одну мысль. Мысль, что факт моей демонической природы объяснял многое. Смокер смотрел на меня по-новому, явно переоценивая все известные ему факты обо мне. Но, выводов делать не спешил, и о демонах в том числе, кажется. Пираты Кайда тоже осознавали сказанное, а мы, смеялись. Когда смех стих, а мы успели выпить, смачивая пересохшие рты, взоры снова обратились к моей Робин. Язва тут же продолжила рассказывать о написанном. Тут страниц на пять о наших подвигах в самом выгодном свете, она усмехнулась, и по блеску глаз и лукавой улыбки, я понял, что под выгодным светом она подразумевала кровожадность, что тут же подтвердила, то есть мирных жителей запугивают тобою. Много речей о том, что нужно сплотиться перед лицом твоей угрозы, набираться терпения и мужества и так далее. Ответные меры? Поинтересовались Джимби и Марко в один голос серьезно. Накама пожала плечиками. Тича назвали новым Йонка, его пытаются стравить с нами в статьях, явно рассчитывая, что, читая газеты, кто-то из вас кинется на другого. Я, да и не только я, хмыкнул. Это было ожидаемо. Вряд ли мировое правительство позволило бы Йонка стать Санка. Четыре короля моря были одним из камней баланса сил мира. Если бы число королей снизилось до трех, это подорвало бы баланс сил еще больше, чем просто из-за моей победы над Кайда. Но это на словах. Таким образом, Гарасаи, наверняка с подачи Сингаку, просто снизили значимость моей победы, как бы сказав мирным жителям, что она не великая, а рядовая, потому что состав Йонка постоянно меняется. Но они и противоречили сами себе, обесценивая ход с течем, своим другим действием. Не стоило назначать меня самым разыскиваемым преступником мира. Хаем, интересно, что по этому поводу думал отец, по поводу того, что сыночек его переплюнул. Гордился ли мной, или я встал у него на пути, став самым разыскиваемым? Ведь теперь главной угрозой мировому правительству был я, а не он. Значит, и внимание тех, кто хотел бы свергнуть Гарасаи и существующую систему, теперь будет обращаться ко мне. Они будут вступать в мой флот, помогать мне, и так далее. Да, вопрос-то стоило прояснить. Против Акаину ведется служебное расследование, продолжила Робин. Его обвиняют в том, что он не только не предотвратил твое продвижение к власти над пиратами, но и в том, что он этому способствовал своими действиями. Место адмирала флота пока временно занял Кизару. Я вскинул брови в удивлении. Значит, не только выжил, но и боеспособен. Что ж, я и не стремился его убить. То, что он выжил, было даже хорошо, ведь он славился тем, что тщательно обдумывал все, прежде чем действовать. Он, конечно, ненавидел пиратов, но такой жестокой беспощадностью по отношению к нам, как Акаину, не славился, и ради нашего уничтожения не готов был пускать в расход как дозорных, так и мирных жителей. Значит, если его кандидатуру утвердят, сами дозорные будут меньше страдать от приказов начальника, и мирное население будет меньше страдать от дозора тоже. Не то, чтобы первое было нам, пиратам, на руку, но так было лучше все равно. Это не все. Главнокомандующий силами мирового правительства Конг отправлен в бессрочную отставку. Его место занял Сингаку. А вот это была откровенно плохая новость. Такой стратег, как Сингаку, в роли главнокомандующего грозил многими проблемами. Это нехорошо, вздохнул я, зарываясь пальцами в гриву своих волос и признавая: дружок деда опасен. Наверняка его призвали к службе на высоком посту насильно. Понимает, что не молод, и силы былой нет, но его ум. Зато достойный тебя оппонент, Лу, фыркнул Зара. Он заскучать тебе не даст, но в этом есть и плюс. Я вопросительно взглянул на друга, делавшего вид, что дремлет, но просто слушавшего Робин с закрытыми глазами. Старпом пояснил: его ты не сможешь не воспринимать всерьез, а значит, и ошибок не допустишь в действиях. Резонно, хмыкнул я. Что еще, Робин? Количество шичибукаев будет увеличено до 10, количество адмиралов увеличили до 5. Что ж, это тоже было ожидаемо и неожиданно. Как говорила Кайну, сложная и опасная ситуация в мире требовала решительных мер. Твоего дымного друга повысили в звании. Язва качнула головой в сторону смокера, болезненно сморщившегося. Причину этого выражения лица я понимал хорошо, а потому не мог не расплыться в лисьей улыбке. «Да, о, смокки, что ж ты молчишь?» — наигранно возмущенно воскликнул я. «Мы сейчас быстро для тебя поляну накроем, пир организуем, хоть по-людски отпразднуем твое повышение. Не нарывайся, Мугивара!» Тут же процедил сквозь сжатые зубы белый охотник-смокер, адмирал морского дозора. «Я не заслужил этого звания», — закончил я, насмешливо, издевательски продолжив мысль. «Ах, да, я и забыл, что если бы однажды Яззара, нами, Усоппом и Санджи не появились бы на одном небольшом острове, ты так и остался бы капитаном одной из морских баз дозора в Истблю. И если бы мы не вмешались в революцию в одной пустынной стране, звание вице-адмирала ты бы тоже не получил». Но, я наигранно выпучил глаза, прикрывая рот от ужаса, словно открыл страшную правду. «Погоди-ка, выходит, что если бы я не вступил в войну с Кайда и не одолел бы его, ты и адмиралом бы не стал». Смокер зарычал, Ташиги готова была накинуться на меня разъяренной кошкой в тот же миг. Моя команда, то есть только те из них, кто прошел со мной по Гранд Лайн весь путь от самого города начала и конца, смеялась. «Что, выходит, белый охотник Смокер обязан карьерой пирату?» — воскликнул Генри Вейн пораженно. «Какая жалость!» — едва сдерживая смех, воскликнула Уайти. Орлумб, Сай и Хайрудин, да и Лиа тоже снова гоготали в голос, не сдерживаясь. Посмеяться над дозорным, даже если он почти друг, какой же пират откажет себе в таком удовольствии? Но сам смеяться я все же не стал. Все-таки как гордый себелюбивый пират, я легко мог понять чувство гордого себелюбивого дозорного. Я проехался смачно по гордости Смокки, как пират, но это не значит, что я хотел обострять на этом внимание. Не стоило портить отношения с по-настоящему достойным дозорным из-за невинной шутки. «Тихо!» — прикрикнул я на своих, уже серьезно. «Может, Смокер и не заслужил своего звания, но он его стоит, это точно. Вступаешься за дозорного?» — скривился белый охотник. «Думаешь, мне легче от того, что за меня заступился пират? Если тебя, дозорный, за что-то уважает капитан пиратов, пираты тоже будут тебя уважать, независимо от того, враг ты или друг, и какое носишь звание, и заслужено ли оно тобой», — качнул головой я. Впрочем, не сдержавшись, я вновь пакостно ляпнул: «А еще ты мне должен жизнь. Помнишь, кто тебя из ловушки крокодайла вытащил? Какой же ты все-таки — скривился Смокер, но, кажется, наигранно, подыскивая нужное определение мне, но, не найдя его, почти выплюнул. «Пират». Я картинно развел руками, мол, пират, он и есть пират, и с этим ничего не поделать. Дымный дядя покачал головой, но его плечи вдруг затряслись, а потом он загоготал в голос, не сдержавшись. Пираты Кайда все больше недоумевали, явно не понимая, почему дозорный вел себя так расслабленно в обществе пиратов. «Чертов мальчишка!» — снова воскликнул Смокки, досадливо кривясь. «И я ведь знал, что ты станешь проблемой для мира, которую не смогут пережить слишком многие». Экспрессивно сокрушался он, что было совсем не в его духе. «Знал, что надо любой ценой остановить тебя, потому и бросился за тобой на Гранд Лайн. Как ты, интересно, определил, что Кэп так опасен?» С интересом, вздернула брови вопросительно Нами. Смокер мрачно глянул на меня из-под лобья, и пробурчал. Он улыбался на эшафоте Голда Роджера. Клинок висел над его шеей, и смерть смотрела ему в лицо, а он улыбался ей. Произнес он так, будто это было невероятно. За 22 года до того дня на том же эшафоте точно так же улыбался смерти Роджер. И тут этот мальчишка. «Неужели ты и правда был готов к ней?» — внезапно спросил дымный дядя у меня. Я пожал плечами, ведь ничего странного в улыбке не видел. «Всегда готов, потому что не страшно погибнуть на пути к мечте, в погоне за ней. Страшно умереть, не попробовав достигнуть мечты». Луффи Семпай улыбался на эшафоте и кричал «За миг до смерти, что станет королем пиратов». А в следующий миг в разящий меч ударила молния. С восторгом подключился к воспоминаниям Бартоломео, мой самый ярый фанат. Будто сами боги спасли его и благословили, осенив знамением начала пути, вдохновенным шепотом, словно рассказывая сокровенную тайну, добавил он. Смокер и Ташиги смотрели на него удивленно. Каннибал под этим взглядом передернулся и, свысока глянув на дозорных, снисходительно пояснил. «Я был тогда на площади и не мог не поверить, что Луффи Семпаю суждено стать королем пиратов. В тот миг я решил посвятить жизнь ему». «Да уж, ну и напугал ты нас тогда, придурок!» — влепил мне за трещину Санджи, все еще бледный из-за ранения и нервный из-за временного запрета на сигареты, но живой и уже более или менее здоровый. «Хорошо, что меня с вами не было», — пробурчала Нами, скрещивая руки на груди. Я посмотрел на нее, и мне показалось, я знал, о чем она в тот момент думала. Наверняка что-то вроде «чертов псих», без чувства самосохранения. Но все мы знали, что она была такой же. Я помнил, как однажды прыгнул с Пагодири, а она, почти не раздумывая, прыгнула за мной. Боялась, но доверяла, и в итоге, то маленькое, почти безопасное безумство, ей понравилось. Приятное воспоминание несколько расслабило меня. Впрочем, все воспоминания о путешествии, о приключениях, были приятными, за исключением некоторых отдельных моментов, когда было по-настоящему страшно. Но не за себя, за друзей. «Нужно было раньше разрушить эшафот», — мрачно фыркнул дымный дядя. «Вы, грязные морские ублюдки, поклонялись ему. Он, эшафот, внушал вам веру в мечту и толкал в море». «Да, надо было разрушить», — перебил я эмоциональную речь, соглашаясь. Пираты почти не реагировали на оскорбления, но были вспыльчивы и могли после войны, от которой отошли еще не до конца, сорваться на дозорном, который позволял себе забывать о том, что вообще-то он нам враг и что в нашем присутствии стоило бы держать язык за зубами. Так что перебил Смокки я, чтобы не допустить накала напряжения у и без того напряженных пиратов Кайда. «Но вы даже не удосужились смыть с плахи кровь моего покойного дядюшки», — воскликнул я, возмущенно, припомнив подробности пребывания в Локтауне. «Весь город начала и конца пропитан кровью пиратского короля, весь город пропитан его духом, а его могила, как перст судьбы, утес, что указывает путь на Гранд Лайн, сам остров, как стрелка компаса, а эшафот, великая монументальность, символ пиратства. И, тем не менее, любой пират там как нигде близок к смерти», — тоже возмущенно воскликнул адмирал дозора Смокер. И тут, конечно же, Зара, словно прочтя мои мысли, не мог не ввернуть. «Из-за тебя, что ли, белый охотник?» Дозорный гневно прищурился, да и Ташиги его, молчать не собиралась. Впрочем, ее порыв возмутиться белый охотник сдержал. Провокация осталась без ответа, и я решил продолжить мысль. «Именно поэтому мы и называем Локтаун городом начала и конца. Там начинается мечта, на пути к которой слабовольные находят свой конец. И как бы ты ни охранял остров от пиратов, Смокер, рано или поздно там должен был появиться такой, как я, и никто не в силах был бы его остановить, и ничто, тем более жалкий дозорный, поддакнул мне Бартоломео, скрестив руки на груди. Этого-то Шиги уже не стерпела, со всей своей непосредственностью, возмутившись. «Да как вы смеете? Вы, те, кто живет разбоем», сказала шавка мирового правительства, которая не готова слепо служить своей присяге, исполняя приказы, которые разбойно противоречат призванию маринеров, ввернул Зара, холодно, насмешливо и в какой-то степени даже презрительно. Кажется, он был в ударе. Ну, или знакомое с детства лицо незнакомой девчонки его задевало за живое. «Женщина, неужели после всего, ты все еще веришь в непогрешимость мирового правительства и дозора?» Сморщившись, как от зубной боли, спросил он. «По твоим словам, выходит, что веришь, ничему тебя жизнь не учит. Фу, Зара, как некультурно!» Наигранно урезонил я друга, поддерживая его игру. «Мы же ей и так шаблон сломали. Она не за дозор вступается, а за своего обожаемого Смоки Чана». Я демонстративно вытянул губы в трубочку, изображая мимикой лица любовное томление по этому парню, и желание его поцеловать, разумеется, всего лишь пародируя Ташиги. Свои заслуженные тумаки от Эрокока мы с Заром мгновенно получили, но проигнорировали. Асанджи молчал. Он знал, что мы знали, за что он нас так, а еще он понимал, что сейчас просто не время вступаться за женщину из стана противников, тем более что у нее имелся свой защитник. «Лу, ты же знаешь, дозорные не в ее вкусе. Она пиратов любит», — фыркнул Зара, ничуть не стесняясь, как пират, бить по больному, даже женщину. Вот унижать ее он бы не стал, а задеть. Остальные участники беседы все равно не знали, о чем речь. Даже наша команда. «Разве, что Смокер?» «Да, я помню, ты говорил, что она влюблена в одного конкретного пирата», — хмыкнул я, салютуя старпому кружкой рома. Он в ответ отсалютовал мне бутылкой саке. «Жаль, но ее и слушать кроме Смокера здесь никто не станет», — насмешливо откликнулся Рана. Смокер от гнева чуть ли не покраснел, закипая. «Хаэм, неужели знал о чувствах подчиненной Гзара?» Его подопечная озверела, отчаянно сжимая кулаки. «Но оно и понятно, мы давили-то на больное». Санджи не выдержал и снова зарядил нам по затрещине, но снова промолчал, игнорируя нашего фехтовальщика, который из-под тишка показывал ему кулак. «И он сам, вряд ли, женщина. А раз я, женщина, то и права голоса не имею». Взорвалась дозорная, почти взревела, вскакивая на ноги и обнажая катану, кою и направила на нас. Обстановка мгновенно накалилась, ведь мои пираты приняли боеготовность, а кое-кто, самые несдержанные, тоже обнажили оружие, ждали только малейшего повода. В такой ситуации, даже мой прямой приказ не факт, что сдержал бы их, ведь Ташиги угрожала первым лицам флота, и более того, капитану, а значит, позиционировалась, как однозначный враг. Только мы с Зара, как всегда в таких ситуациях, вели себя беспечно. Например, конкретно в тот момент друг закатил глаза, почти не наигранно, а замученно. «О, как же ты бесишь!» — воскликнул он, обращаясь к дозорной. Мне пришла в голову мысль о том, как развеять возникшие напряжения, а заодно и повеселиться. Мысль мне понравилась, а потому я тут же воскликнул. «Ну и правильно, Зара, дружище, к морским королям эту дозорную, отобьем у Михаука твою перону». Договорить я не успел, потому что тут же оказался вжат ботинком в песок. Ботинок достаточно болезненно упирался мне в щеку, а его владелец обдал меня аурой ярости, в которой я, с удивлением, почувствовал отголоски королевской воли. Впрочем, Зара всегда реагировал похожим образом на подначки, и я успел к этому привыкнуть, а потому, игнорируя поступок старпома, чуть флегматично, чуть насмешливо закончил мысль. «Пирана хотя бы пиратка, и знает, когда лучше молчать. Хотя, сделал я задумчивый вид, оплевываясь от песка, она такая же крикливая. Странные у тебя вкусы на девушек. Ты когда-нибудь прекратишь мне напоминать о ней?» — едко поинтересовался Зара. «Нет, это слишком забавно», — хрюкнул я. Друг скривился, снова закатил глаза, фыркнул и отпустил меня, после чего слегка пнул. Я перевернулся на спину и почти счастливо засмеялся, игнорируя ошеломленные лица дозорных и пиратов Кайда. Никто из них не знал, какие отношения сложились у меня в команде, и никто из них не ожидал, что они такие. Нет, Смокер имел представление, ведь не раз мы действовали сообща с ним и его людьми. Но все равно, обычно в присутствии чужаков, мы, всей командой, предпочитали сдерживать свои нравы. «Луффи-кун», — вздохнул тоскливо Джимбей, хоть и в голосе его слышалась улыбка. «Ну не могу я быть серьезным, Джимбей», — ответил ему я, прекратив смех и буркнув. «Тем более, когда меня раздражает столько факторов, а раздражающих факторов и впрямь было много. Ага, больше половины моего нынешнего флота. И дело было не в том, что они совсем недавно были нашими врагами и погубили многих моих ребят. Конфликтов на эту тему чудесным образом удалось избежать, потому что мой флот признавал разумность моих доводов об объединении, а пираты-звери были настолько преданы Кайда, что считали предательством игнорирование его последнего приказа. Последнее тоже раздражало, но не так, как страх, которым от бывших пиратов Кайда несло. Они боялись за свое будущее, боялись за себя и за свои команды, но больше всего они боялись меня. Вообще-то в этом не было ничего странного. Странной была именно преданность команды Кайда моему павшему противнику, потому что большинство из них царь зверей фактически подчинил себе силой. В разное время они нападали на него, пытаясь победить и стать Йонка или прославиться, но, разумеется, не преуспели в этом так же, как Юстас со своими бывшими союзниками Апу и Хокинсом. И, конечно, те, кто выжил, не подчинялись Кайда сразу. То ли он их ломал, то ли, со временем, они сами подчинялись ему, этого я точно не знал. Но они становились членами флота Кайда добровольно в итоге. Как когда-то Эйс, желавший одолеть Белауса и стать Йонка, после пары сотен бесплодных попыток, постепенно проникся атмосферой, царящей в команде великого пирата, атмосферой семьи, созданной для себя и своих детей отцом Белаусом. Эйс добровольно подчинился старику. Но я сомневался, что флот Кайда в этом был схож с флотом Белауса. Все-таки в отличие от белаусовцев, пираты-звери боялись своего капитана, боялись его силы, его импульсивности и несдержанности. Кайда не прощал провалов задания или операции просто так, и жестоко карал всех, кто посмел не оправдать его ожиданий. А от слабых он и вовсе избавлялся сам, отчего флот Кайда и был таким мощным. И вот теперь, когда я победил бессмертного и непобедимого царя зверей, страх перед ним, пираты-звери спроецировали на меня. Они боялись, что я такой же, что я скор на расправу, и не пощажу никого, потому что они для меня чужие. Таким образом они загоняли самих себя, ведь из-за искренней преданности Кайда, они не могли не исполнить его последний приказ, а из страха передо мной готовы были из кожи вон лезть, пытаясь доказать, что полезны. И это само по себе жутко раздражало, почти выводило меня из себя. Командирский состав команды пиратов-зверей, пытаясь сохранить достоинство и гордость, не скрываясь, проверяли меня и мой командирский состав флота на способность командовать ими, проверяли, достойны ли мы их. Те самые, знаменитые и очень опасные пираты, имена которых бросали в ужас обыватели одним упоминанием, почти бросающие вызов мне в разговорах, каждый раз подобострастно опускали глаза и тушевались, стоило только моему взгляду упасть на них. От них не пахло страхом, как от их команд, но и им было не по себе. Я не понимал, чем, зачем, каким образом можно было запугать свою собственную команду до такой степени. Я не понимал, почему гордые пираты, вместо того, чтобы возмущаться, бороться, доказывать свои права, да хотя бы просто высказывать недовольство, готовы были подчиниться и чуть ли не прислуживать чужаку, врагу своего капитана. В каком месте они после этого были пиратами? Или неужели они считали, что существо, одолевшее их капитана, было еще более опасным и жестоким монстром? Или это был просто голос разума, призывавший не принимать скоропалительных решений, не узнав меня лучше, не выяснив, насколько опасен на самом деле я, не разобравшись, почему их капитан признал меня королем? Ладно, командирский состав моих новых подопечных меня раздражал, конечно, но не так, как их команды, пахнущие страхом. Этот страх будил во мне совсем не человеческие инстинкты. Мне нравился этот страх, я упивался им, точнее моя демоническая сущность им упивалась. Благодаря этому страху я чувствовал свою власть и, чего уж греха таить, хотел, чтобы ее было больше. А как ее увеличить проще всего? Правильно, Ник, страхом. Разум, человеческий разум, понимал, что такая власть, основанная на страхе, не более чем просто фальшивка, что такая власть ничем хорошим не кончится, просто лопнув однажды как гнойник. Но то понимал разум, чувства же бунтовали. Вот что меня раздражало особенно сильно. Необходимость подавлять самого себя, необходимость воевать с самим собой почти каждое мгновение. Так что я был резок, раздражителен и почти зол, не говоря уже о том, что и терпение мое было на грани. И, конечно, любимая команда не облегчала мне жизнь ну ни капельки. Скорее наоборот, они не оставляли меня ни на мгновение. Нет, я понимал, что они просто не доверяли пиратам Кайда, и даже безоговорочно доверяя мне, веря в меня, предпочитали держать меня в поле зрения ради собственного спокойствия. Это я еще терпел, потому что и самому мне было легче подавлять нечеловеческие инстинкты в их присутствии. Однако то и дело я ловил на себе их беспокойные взгляды, а потому задавался вопросом, за кого они волнуются, за меня или за окружающих. Накама ведь явно пытались отследить мою реакцию на произошедшее, понять, как я и моя демоническая природа отнеслись к изменениям в нашей жизни, в моем статусе в мире. А я что? Я бы порубал всех пиратов Кайда, чтоб прочие боялись. Я бы побился головой о дерево, чтобы выбить из головы навязанные чувствами мысли, и напомнить себе об обещании, которое как идиот все-таки дал Кайда. Я бы смачно плюнул на все и всех, собрал бы свою родную команду лучших в мире друзей, и отправился бы в направлении Рафтеля. Голова гудела от мыслей, возникавших из-за конфликта человеческих понятий о жизни, и демонических. И где-то на краю сознания бился вопрос, почти отчаянно, как же демоны столько тысячелетий правили миром, если так легко ими командовали чувства и инстинкты. Неудивительно уже было, на самом деле, что они сами себя, в конце концов, уничтожили. А может, все дело было в том, что я сопротивлялся себе и своей природе. Ведь разум у предков хоть и изощренный, но был. И, быть может, стоило только позволить себе стать тем, кем рожден, чтобы. Только я боялся этого. А вдруг я в один миг уничтожу все, что дорого мне сейчас, став полноценным демоном. И вот что мне оставалось в такой ситуации делать, только стискивать кулаки и зубы, и терпеть, потихоньку изливая раздражение, издеваясь и припираясь со всеми, кто попался под руку, и посмел обратиться ко мне, только словесный понос, потому что за первые несколько дней пребывания на острове, я извел все камни, бревна и еще кучу хлама, едва сдерживая собственную силу. Не зря Накама так присматривались ко мне, в отличие от всех прочих, они совершенно точно знали, какую войну мне приходилось вести ежедневно, и как на ее исход влияли всякие придурки, лезущие под руку с тупыми вопросами или со своим упрямством. Зара так точно знал это, а потому, хоть и злился немного, но позволял мне спускать пары на нем в том числе. А вот для Джимбея эта моя внутренняя война была непонятна. Я сомневался, что он понимал необходимость бороться со своей собственной природой. Я вздохнул, отпил немного рома из кружки, едва подавив желание поморщиться, ведь хотелось крови, или, хотя бы, рома с кровью, и флегматично констатировал, обращаясь к беспокойному рыбочеловеку, успевшему побывать и начальником королевской охраны, и пиратом, и шичибукаем, и заключенным, и моим накама. «Не парься, друг, мы пережили Топорукова Моргана, Багги-клоуна, Дона Крига, Орлонга, Барак-Воркс, включая номерных агентов и Крокодайла. Пережили одного башка, откликавшегося на имя Эниль, и Эниэс Лобби со всем содержимым, включая полный состав агентов СП-9. Пережили Гиккаморию, Импилдаун с многократно усиленной охраной, Старый Маринфорт и войну Белауса. Пережили войну пиратов Белауса, Хади Джонса и его 100-тысячную армию рабов, Дон Кихота до Фламинго с его семейкой, Большую Мамочку с ее семейкой. Новый Маринфорт пережили всего в сколько нас тогда было, мы пережили даже мою мать, Джимбей. Воскликнул я, внезапно осознавая, что ее одолеть было в разы сложнее, чем царя зверей, и теперь еще и Кайда мы тоже пережили, так что уверен, мировое правительство со всеми его шавками мы тоже однажды переживем, и это не зависит от того, серьезен я или нет. Громкие слова для пирата, хмыкнул Смокер, о котором я успел забыть. Боишься, дозорный? Тут же хмыкнул, идя в один голос с Хэнкок. Последняя несколько побаивалась лишний раз подавать голос в моем присутствии, потому что им с Уайти крепко от меня же досталось, когда мне надоели их разборки. И как бы над Хэнкок не смеялись ее сестры, она предпочитала не злить меня еще сильнее, хотя и поползновения на меня не прекратила. Ну, хотя бы с Бей они разбирались теперь молча, и то, облегчение. От последней мысли мне стало тоскливо, точнее не совсем от нее, а от другой мысли, которую она за собой тянула. Тоскливо было находиться в компании огромного количества людей, думающих слишком уж по-разному. Вот то ли дело находиться среди команды. Мы, конечно, тоже думали по-разному, но очень во многих вещах были единодушны. Нам даже обсуждения часто не требовались. Достаточно было обозначить цель, и мы уже могли действовать, зная друг друга, зная, что ждать друг от друга, благодаря чему работали слаженно, так, будто тщательно прорабатывали план. И даже новенькие в команде, не сразу, но легко вписывались в нашу семью, фактически. Да, вот бы оказаться сейчас где-нибудь далеко-далеко в море, на нашем санне, и чтобы только команда и больше никого вокруг. Но я пытался примириться с мыслью, что вся та огромная разношерстная орава пиратов, собравшаяся вокруг меня, и была моей командой. Пираты могли сбежать от дозора, от врага, от благодарных мирных жителей, но бегать от ответственности – это как бегать от противника, которому сам бросил вызов, то есть позор и бесчестие. Тем более если эта ответственность была фактически за собственную силу, а флот был моей силой, как ни крути. Так что, как бы мне ни хотелось сбежать, мои принципы надежной цепью приковывали меня к месту. Но тоскливые взгляды, которые я то и дело бросал на море, прекрасно видели мои накома. Они прекрасно понимали мое желание, разделяли его, и вызывали еще большую тоску. Оттого вся болтовня тоже раздражала. Смокер оставил вопрос, идя без ответа, и молчание, повисшее над костром, затягивалось. Многие уже бросали на меня беспокойные взгляды, ждал моей реакции Смокер. Лео лениво вышивал цветочки на капитанском плаще Ташиги, пока та с увлечением пыталась прожечь дырку гневным взглядом в моем первом помощнике. И как-то мне снова надоела вся лирика, надоело припираться и грызться. Так что я решил с этим делом покончить. «Итак, зачем явился, Смокер?» – спросил я, нарушая тишину и заставляя вздрогнуть от неожиданности добрую половину моей пиратской шайки. «Тем более, почему явился лично, хотя у тебя есть связь со мной? Я не верю, что ты пришел лишь для того, чтобы доставить нам газету». Дымный дядя тут же собрался и извлек откуда-то из-под плаща и курточки небольшой запечатанный конверт со словами: «У меня послание для Йонка Монки де Луффи по прозвищу Мугивара», — усмехнулся он, пояснив, когда я вопросительно вскинул брови. «Послание от мирового правительства. Такие не принято посылать почтой. Конверт он передал мне, небольшой, как письмо, из хорошей белой бумаги, плотной как та, на которой нами рисовала свои морские карты. Он был запечатан сургучом, с оттиском символа мирового правительства. Я покрутил конверт в руках, но, не найдя ничего интересного, передал первому, кто попался мне на глаза, а это был Марко. Он тут же конверт вскрыл, игнорируя всех любопытствующих, пытавшихся заглянуть ему через плечи или руки. По мере чтения его лицо подозрительно вытягивалось, а ведь его обычную невозмутимость трудно было чем-то удивить. Минуты две спустя он выдал: «Это приглашение на совет Йонка». Пьющий в тот момент Орлунд поперхнулся и закашлялся. «Приглашение на совет Йонка от дозора? Это что, шутка?» — переспросил Генри Вейн, непонимающе глядя на Марка. Но он не шутил, я знал это. Он просто не стал бы шутить над такими вещами. «Они испуганы и хотят попытаться договориться с вами», — пояснил Смокер, заодно сообщая о том, что прекрасно знает о содержании письма в конверте. «Значит, мировое правительство, понимая, что его главная сила, морской дозор, снова и снова проигрывает мальчишке, что пираты захватывают все больше территорий, стран, что их влияние становится для них все более опасным, решили подстраховаться. Наверняка это была лишь временная мера, пока они не найдут на нас, пиратов, управу». И это было так предсказуемо, что я не выдержал и расхохотался от души. Я смеялся, смеялся, смеялся и все никак не мог успокоиться. Я ведь еще до боя с Кай договорил с собой и Эйсу, что независимо от того, кто из нас победит, дозор вынужден будет признать свое бессилие и попытаться договориться с пиратами. А с кем из пиратов можно договариваться? Только с влиятельными Йонка, за спинами которых и сила, и власть. Фактически это было криком отчаяния, признанием в собственном бессилии. Да, об этом еще не написали в газетах, но напишут еще, я был уверен. Просто потому, что иначе не объяснить попытку договориться с нами. «Что смешного?» — с вызовом спросила Ташиги. Но я, пытаясь продышаться, лишь покачал головой. Объяснять причину моего смеха было долго и ни к чему, да и вряд ли поняли бы всю иронию сложившейся ситуации. «Мировое правительство хочет договориться с пиратами», — хмыкнул Санджи, тут же заметив: «Те, кому ты служишь, снова и снова предают свои клятвы, это было похоже на провокацию, но белый охотник только хмыкнул. «Я служу не правительству и не начальству, а присяге», — заявил он. Взгляд у него был твердый, даже жесткий в тот миг, но мы и без этого знали, что Смокер один из тех людей, которые будут верны своим убеждениям до конца. Он уже не раз доказывал это, в тех приключениях, в которые мы попадали вместе. Способность, ради исполнения долга дозорного, объединиться с пиратами, которые имеют ту же цель, это редкость среди людей, находящихся по ту сторону баррикад от нас. «Именно потому я тебя уважаю», — на полном серьезе заявил я. «Были дозорные, которых я уважал, но среди всех, только трое были, которым я знал, что мог доверять. И заявление я сделал очень даже вовремя, просто не позволив своим пиратам, недостаточно хорошо знавшим Смокера, усомниться в его утверждении. Желающих-то много было, но и не уточнить я не мог. А еще именно поэтому ты все еще жив», — с насмешкой заявил я, намекая на двух не безобидных, но овец в стае волков. «И еще, поэтому странно, что тебя назначили адмиралом. Может, у них совесть проснулась», — предположила Робин. «Скорее желание усмирить непокорных», — фыркнула Бонита, прямо намекая на то, что белый охотник как раз и был непокорным, и что зря он согласился на адмиральскую должность. Смокер снова промолчал, и с разговорами на этом было покончено. «Я просто напомнил, что до того, как на горизонте появился корабль Г-5, все были заняты делом, а точнее готовились к отплытию в страну Вано, где должен был состояться большой пир, и где я должен был решить, что делать со страной, сёгуном которой, как мой почивший враг, становиться не хотел. Напоминание мое заставило почти мгновенно рассосаться пиратов Кайда, никак не мог отвыкнуть их так называть, все еще пытавшихся показать мне свою исполнительность. Мои рассасываться не спешили. По крайней мере, часть командирского состава Инакома остались при мне. Впрочем, некоторые командиры пиратов-зверей тоже не спешили покидать меня, и дозорные тоже не спешили вернуться на корабль. Ташиги пыталась вывести из себя Зара, не замечая, что он и так едва сдерживается, чтобы не наорать на нее. Винника внимательно наблюдали за мною в привычной компании друзей, усиленно пытаясь понять, почему я позволял им валять себя в земле, позволял понебратское отношение, и только смеялся на колкости и замечания нижестоящих в иерархии власти моей пиратской банде. Первые дни, кстати, все пираты-звери большими круглыми глазами наблюдали за отношениями в моем флоте. Особенно меня веселили их лица в моменты, когда в споры со мной вступали простые матросы, забывая о всякой субординации. А мои пираты просто знали, когда меня надо молча слушать и молча исполнять приказы, знали, когда лучше ко мне не соваться, но и знали, когда я благодушно настроен, и можно позволить себе лишнего в моем присутствии. Да, пиратам Кайда было непонятно, что все команды моего флота были не только командами, но еще и друзьями. И хаос, который вечно царил из-за этого у нас, пиратам Кайда, ценившего дисциплину, беспрекословное повиновение старшим по званию и не терпящему понебратства, был совершенно непонятен и даже дик. Так вот, пока командиры пиратов-зверей пытались понять, как я строил отношения с подопечными, Смокер пытался выяснить у меня, как я отвечу на приглашение мирового правительства. Для меня ответ был очевиден, но сообщать его противнику раньше времени я не собирался, хотя уже мысленно корректировал планы на будущее, включив в них несколько пунктов, касающихся такого события, как собрание Йонка по инициативе Гарасы. Смокер понимал, что я не собираюсь действовать так, как мировому правительству очень хотелось бы, и здраво опасался пакостей. Но добиться от меня он так ничего и не смог. Хотя спорили мы очень шумно, и даже несерьезно подрались. Где-то в процессе, кто-то заметил, что дружить пирату с дозорным – это позор. Буркнувший это Юстас Скит, тут же оказался в драку втянут. Катаясь клубком, мы снесли несколько палаток лагеря, включая одну из медицинских. Наши корабельные врачи тут же взбунтовались. Чоппер нажаловался рыжей ведьме, не забыв сообщить об убытках лично нашей команды, ведь палатка, наша палатка, еще и загорелась, а значит пришла в негодность. Ну, а уж рыжая ведьма, узнав о том, что нам снова придется потратить ее кровные денежки, пусть и мелочь, быстро нас всех угомонила, мало того, что настучав по головам всем зачинщикам драки, так еще и заставила за разджимбием и лоскиллером нас растащить окончательно. Когда Чоппер, обрабатывая нам троим ссадины, вдруг обнаружил, что я с ним не разговариваю, ибо он прервал веселье, начал слезно каяться, просил прощения, что привлек не кого-нибудь, а нами. По его словам выходило, что только она могла заставить нас прекратить беспредел. Я решил, что до вечера буду на него дуться все равно, ибо, неужели пара палаток с копеечной ценой стоили того, чтобы останавливать такую драку? Я думал, что нет. Потом кто-то из моей команды притащил из штаба Фукабаши, Вивиен, и я был удостоен сомнительной чести слушать очередную истерику семейки Юстас. Энн истерила, что ее до сих пор держали в штабе, не давая лично убедиться, что и с ее командой, и ее капитаном, и с ее братом все в порядке. А брат ее почти сразу заметил татуировку с моим Роджером на руке Энн, и устроил истерику уже нам обоим. Впрочем, я считал ниже своего достоинства оправдываться, а потому отловил Энн, и поставил ее перед фактом. Раз наколку без спроса себе сделала, то и оправдываться перед братом должна сама. Крики их было слышно почти час, но закончилось все грандиозным поражением Кида, потому что Энн доказала ему свое право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Старшая истеричка подошел тогда, и грозно ткнув пальчиком мне в грудь, заявил, что я труп, если с его сестрой что-то случится. Я ему сообщил, что разочарован его проигрышем мелкой девчонке, ведь надеялся, что он избавит меня от общества истерички, и я все семейство истериков больше никогда не увижу. Кит фыркнул и с гордым видом удалился. Энн после этого, кажется, смертельно на меня обиделась, но все равно таскалась хвостиком по лагерю за мною, а не за братом. А потом мне едва не объявил войну Смокер, потому что под шумок никто не заметил, что-то Шигейзера куда-то делись. Дозорный все порывался пойти и найти их. То, что они вдвоем, прекрасно знали мы оба, благодаря воле наблюдения, но я не пускал. Думал, чем бы они там ни занимались, вмешиваться не стоило. Я знал, что Зара никогда не подставит ни меня, ни девчонку, которая была так похожа на ту, знакомство с которой подарило ему мечту и определило цель жизни. Так что беспокоиться не стоило. Смокер так не думал, но, похоже, мне он доверял не меньше, чем я ему, потому что моего слова ему хватило, чтобы успокоиться. Зато следующие несколько часов я с весельем и скукой был вынужден слушать болтовню Смокера и его бывшего товарища, Мамонги. Вынужден, потому что последнему все еще не доверял. Со скукой, потому что они обсуждали прошлые дела дозора, а это было невероятно занудно. И с весельем, потому что смешно было слушать жалобы Мамонги Смокеру на этих безбашенных психов, то есть на мою команду и на меня. Его послушаешь, так у нас и правда, тормозов не было. Хотя прыгнуть дружно вместе с кораблем в пропасть край мира, и правда, было самоубийственно. Уже вечером, когда Ташиги нашлась, новый адмирал дозора решил, что пока мы, пираты, не свели его с ума, им пора отчаливать. Я поинтересовался, не заподозрит ли его в измене и предательстве, после столь длительного общения с пиратами. Он ответил, что Сингаку просил выяснить о текущем боевом состоянии моего флота и о статусе пиратов-зверей при мне, как можно подробнее, поэтому никто его подозревать не станет. Я хмыкнул, но комментировать его признание не стал, это тоже было предсказуемо, да и состояние флота я не скрывал. Ни к чему это было, потому что флот был большим и мощным, даже в ослабленном виде, а о состоянии его и так узнали бы в ближайшие дни, когда мы начнем активно действовать. Напоследок, пожимая мне руку без задней мысли, белый охотник внезапно тихо сказал: «А все-таки жаль, что мы по разные стороны баррикад, друг, и что в случае боестолкновений нам придется воевать насмерть». Я согласно хмыкнул, хотя и не жалел ни о своем выборе стороны, ни о том, что внезапный друг выбрал сторону другую. Вскоре они уплыли, и я пристал к Зара, но он и не собирался отмалчиваться. Оказалось, что они с Ташиги просто пытались выяснить, почему дозорная так похожа на Куину. Точнее, девчонка пыталась выяснить подробности об этой Куине, а Зара выяснял для себя то, что интересовало его. То есть они разговаривали, из-за чего лучший друг получил от меня прозвище «скучного тормоза», потому что не воспользовался шансом. Но это в шутку, ведь так было лучше, чем если бы они зашли дальше болтовни. Однако Зара теперь всерьез подозревал, что у его мастера, отца Куины, есть потерянная дочь. Ташиги собиралась навестить старое Дадзё, но это все лирика. Поздно вечером я глубоко жалел о том, что веселый день быстро кончился. Ведь наутро мы должны были отправиться в Вано, а значит, мне придется прекратить валять дурака и заняться скучными обязанностями, которые я так неосторожно себе нажил. Меня утешали мысли только о письмеце мирового правительства и о том, какие последствия оно в себе несло и для всего мира в целом, и для одного пирата, метящего в пиратские короли в частности.